надежных гарантий по недопущению обожествления первого лица в государстве и обществе пока еще не создано. Триумф Сталина и трагедия народа — вечное предостережение. История Сталина обвиняет. Смерть не стала его оправданием. Сталинское наследие. В этой главе уже говорилось, что сталинизм родился на марксистской почве. Я убежден в этом. Но Сталин смог так перепахать и удобрить эту почву, что на ней стали произрастать социальные и нравственные уродцы в виде бюрократии и догматизма, которые и поныне еще неотделимы от нашей жизни. Но мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что не ленинизм виноват в появлении сталинизма. Это его антипод, сумевший ловко закамуфлироваться в марксистские одежды. Настаиваю на этом, ибо все чаще раздаются голоса, пытающиеся усмотреть генезис сталинизма чуть ли не в коммунистическом манифесте. На одной и той же почве могут произрастать, мы это знаем, самые различные растения. Сталин вырастил плоды, многие из которых повергли бы в ужас тех, кто задолго до октября мечтал о царстве справедливости и счастья. Примечательно, что в своей речи на Красной площади во время похорон вождя Берия сказал, что Сталин оставил нашей партии и стране великое наследие, которое надо беречь как зеницу ока и неустанно его умножать. При мысли о том, что у монстра появилась бы возможность умножать, становится страшно. Проживи, Ленин, еще хотя бы 5-10 лет, многое, возможно, развивалось бы совершенно по-иному. Это не абсолютизация роли личности. Это вера в те силы, которые держали в умах и руках великую идею. К сожалению, эта идея, родившись почти полтора столетия назад, пока так и не смогла в максимальной полной форме материализоваться. Но это не значит, что в ней все утопично. Просто деяния Сталина заставили слишком многих усомниться в возможности гуманистической ее реализации. Поэтому, говоря о том наследии, которое оставил Сталин, следует сказать, что великие мыслители — Маркс, Энгельс, Ленин — не повинны в той больной тени, которая надолго накрыла их великие идеи. Благодаря Сталину марксизм как бы обмелел. Мы перестали видеть его подлинную глубину. Эта глубина, по моему мнению, не одномерна, а многомерна. Одномерное видение марксизма, к чему за 30 лет Сталин и его пропагандистская машина постепенно приучили миллионы людей, стал им представляться как набор догматов, которые привели к обмелению не только теории, но и самой революции. Ленин бы содрогнулся, представь он хоть на минуту, хоть на одну сотую то зло, которое принесет его делу первый генсек партии. Жан Жорес, излагая историю французской революции, написал знаменательные слова. «Великие вершители революции и демократии, трудившиеся и сражавшиеся более века назад, не ответственны перед нами за дело, которое могло быть выполнено только несколькими поколениями. Судить о них так, словно они должны были завершить драму, словно истории не предстояло продолжаться после них, сущее ребячество и несправедливость. Их дело неизбежно было ограниченным, но оно было великим. Суд над Сталиным кощунственно превращать в суд над Лениным, как это порой пытаются ныне делать. ибо Ленин, по словам Жореса, не ответственен перед нами за дело, которое могло быть выполнено только несколькими поколениями.